И вот идут они, воины им реки, в колокольном перезвоне, лепестковом дожде, в волнах улыбок и возгласов. У здания муниципалитета Ушаков остановился, громко сказал: «Прошу всех представителей управления острова и делегатов навстречу последовать. Оговорим предварительный план управления». С удивлением взирал изысканный и утонченный аристократ Граденигас Секурас Десилос, глава Закинфского нобилитета, на то, что вслед за русским шагнул под свод ратуши второклассный Мартиненгас, потоптавшись, неуверенно пошел туда же Кладис. Ушаков сел на место городского главы. Слева от него разместился мичман Васильев, справа — граф Маркис, чем сразу вызвал недовольство семейства Секурасов. Ушаков обвел глазами зал, остался недоволен тем, что народу мало, но не стал ждать и встал. «Уважаемые представители Закинфа, остров освобожден. Руины французского владычества дымятся на сих землях, где должно нам построить управление благонравное и справедливое. Мы при сём должны учесть вашу островную традицию, а также доблесть выступавших против нашего общего врага граждан. В послании святейшего патриарха Георгия V и в наших пригласительных письмах обещалось восстановление старых привилегий и выбор вами формы правления по образцу Рагузы, либо иной. Надеемся на мудрость вашу». Непонятно было, закончил слово русский адмирал или сделал паузу, но вскочил Граденигас Секурас Десиллос и вознес руки, как в молении. «Слава Всевышнему! Земная благодарность российскому императору Павлу и султану Селиму за спасение нас, земель и богатств наших от мерзких богоотступников и гонителей. Что касается устройства нашего, то не надо нам никаких новинок, хватит, испробовали. Пусть творится все по образцу и подобию бывших венецианских владений, с вековечным верховенством знатных, и пусть очистят зал те, кто занесен сюда ветром былого вольнодумства. Мы же будем править под покровительством России и Турции по старым законам». Зал замер. Из последних рядов встал и пошел к выходу Мартиненгас. Вышли еще двое, участники народного ополчения. Ушаков нахмурился, не хотел начинать устройство островное с раздоров. Вскочил и заговорил по-русски Кладис, с гневом поглядывая на Граденигаса Секураса. «Некоторые знатные особы ничего не сделали, дабы способствовать быстрейшему освобождению острова. Сейчас они желают получить с дерева освобождения все маслины, хотя на сие право имеют и другие граждане. Думаю, в правление должны войти достойные люди, которые приветствуют славного адмирала и хотят служить добронравию и справедливости им провозглашенным». Ушаков еще не сел, выслушал Секурасы и Кладисы стоя. За окном внезапно зашумела толпа, раздался пронзительный крик, затем снова забурлило море возгласов и шума. «Они просят вас выйти на балкон», — прислушиваясь, перевел Маркис. «Зачем?» «Хотят выразить свое благодарное волеизъявление». На площади толпились рыбаки и торговцы, пастухи и моряки, владельцы шхун и корабельные мастера. Они стояли с женами и детьми. Ничего грозного не было в их виде, но гневные слова вырывались из их грудей, напряжение ходило по лицам. Вперед выдвинулся гигантского роста человек. Рядом с ним встал Мартиненгас, он и обратился к Ушакову. «Великий адмирал, мы здесь, а мы — это все закинфяне. Спасибо тебе и морякам русским. Просим взять нас под вечное покровительство и заботу России. Она малых не обидит, в пасть венецианских толстосумов и индюков не отдаст. Возьми под руку свою». Ушаков видел, говорилось это искренне, без подвоха, но понимал, что надо угомонить, иначе «прощай, союз», снова возникнет злословие по поводу замыслов его эскадры, явится недовольство турок, а впереди — Корфу. Поднял вверх руку, ожидая тишины. «Уважаемые обыватели, благодарю за признательные слова, но больше всего благодарю за действие в поддержку объединенной эскадры. Смею вас уверить, что Россия здесь приобретений не ищет.